со свежеоторванной свастикой на рукаве. Герман представил его как своего хорошего друга Уда. Однако Герр Шмидт, лишь только завидев перед отъездом Уда и Клима, заявил, что в экспедицию их не возьмет, может взять одного лишь Германа, и места в машине мало, и доверяет он исключительно проверенным людям. Однако, после долгого спора и после того, как Герман заявил, что без них не поедет, Шмидту пришлось уступить. Хотя вот из всех именно Шмидта Клим, пожалуй, смог бы отнести к ученой братии. Интеллигентный лоб, глубокий, с хитрецой взгляд, из кармана жилетки торчат темные очки, на голове пробковый шлем, все как полагается. Заняв место в кабине рядом с водителем Францем, Шмидт сразу дал понять, кто он для остальных. Еще в кузове сидели трое помощников Шмидта. Ганс, Каспар и Пешель. Молчаливые, с бегающими глазами, нервно реагирующие на любой посторонний звук. Стоило Климу обратиться к Герману, и они сразу напрягались, ловя каждое оброненное слово. В Каспаре Клим узнал типа с рынка, следившего за Фигелейном. Между Пешелем и Гансом, зажатый с двух сторон, отрешенно уткнувшись в колени, сидел проводник Сальвадор. Этот был единственный, у кого не было оружия. Во всяком случае, на показ. Неожиданно Джимми остановился и начал неприятно пятиться задом. Скользнув по гладкой каменной плите, грузовик качнулся и замер. «Всем вон!» — выкрикнул, распахнув дверь кабины, Франц. И только сейчас Клим заметил, что пампасы закончились, а вокруг из густых кустов потянулись редкие деревья. От подобия дороги не осталось и следа. Каменные глыбы щедрой россыпью преграждали путь Джимми на полпути к вершине холма. Так и не сумев вскарабкаться на вершину и сдвинуть стальным носом тяжелый камень, грузовик, наклонившись, замер, напоследок взревев перегретым двигателем, затем также внезапно замолчал. Стоя на подножке кабины, Франц прислушался к скрипу под колесами и, успокоившись, выкрикнул высыпавшим из кузова пассажирам. «Пронесло! Всем сюда! Придется толкать!» Однако Шмидт думал иначе. «Приехали!» — обернулся он к подножию холма, дальше пешком. «Машину оставим здесь!» Посмотрев по сторонам, Шмидт уточнил. «Вон там!» — указал он на густые кусты акации ниже каменной тропы. «Рубите ветки и спрячьте грузовик так, чтобы ни одна обезьяна не смогла его увидеть». Клим бросил на Шмидта удивленный взгляд. Он понял, что Шмидт вовсе не приматов имел в виду. Удивлял тон, так не вязавшийся с его внешностью. «Ганс, Каспар, чеварты открыли, доставайте». После этого его помощники сбросили с кузова мешок и размотали темно-зеленую камуфляжную сеть с узлами тряпичных листьев. Шмидт и дальше приказывал нетерпящим возражения тоном фельдфебеля. «Франц, заезжай задом, мимо ручья. Перелей канистры в бак, да проверь давление. Остальным осмотреть снаряжение и готовиться в путь». Поднявшись на вершину холма, Шмидт придирчиво взглянул на исчезнувшую среди деревьев машину и остался доволен. Спускались по другую сторону вдоль камней, уже растянувшись в длинную цепочку. Первым шел проводник, рядом с ним Шмидт, и, постоянно сверяясь с компасом, делал на карте пометки. Герман шагал замыкающим. Клим, заметив его в конце вереницы, постепенно отстал, чтобы оказаться рядом. «Кто эти люди?» — шепнул он, склонив голову и пряча лицо от шедшего впереди Пешеля. «Герман, они не те, за кого себя выдают». «Вот как?» — усмехнулся Герман. «Какой ты догадливый! И что ты теперь сделаешь? Повернешь обратно?» «Я думал, ты должен знать». «Послушай, Вилли, главное, что должен знать ты, так это то, что получишь все, что я тебе обещал. Ты, кажется, хотел кого-то там отблагодарить?» «Так отблагодаришь с лихвой, но я сейчас думаю не об этом. Вот скажи мне, как один немец, оказавшийся на чужбине, другому такому же несчастному немцу, потерявшему родину, разве в жизни главное – богатство? Сейчас мы с тобой творим историю. Запомни, великая идея способна обесценить любое золото, а для меня идея куда ценнее богатств, за которыми мы идем. Какая идея, Герман?» «Например, возрождение нашей с тобой Германии», — остановился Фигелин. «Или, по-твоему, это не стоит всех богатств мира, Германии?» «Ты говорил, мы с геологами идем искать серебряный рудник». «Это был обман, Герман, ты меня обманул?» «Нет, всего лишь не договорил. Тебя интересует серебро?» «Вот здесь я слукавил. Вилли, мы будем искать золото и бриллианты. А еще мы идем возрождать Четвертый Рейх. Такая цель тебя вдохновляет?» «Рейх», замер потрясенный Клим, «вижу, вдохновляет», подталкивая вперед, похлопал его по спине Фигелин. «Прости, Вилли, что не сказал сразу, уверен, ты бы ни секунды не сомневался, Однако я решил рассказать тебе все уже в пути. Так надежней. У тебя не возникнет желания поделиться еще с кем-нибудь своей радостью. Что ты еще не договорил? Нахмурился Клим. Еще, неожиданно тоже потемнел лицом Герман. Еще то, что наша экспедиция будет далеко не легкой прогулкой. И рассчитывать нам придется только друг на друга. А что нас ждет впереди, рад бы тебе рассказать. Но уж поверь на слово, вот тут точно не знаю. Обещаю только массу неприятных сюрпризов. Так что уж будь готов и не выпускай из рук оружия. У Германа на плече висел немецкий карабин, и Климу он дал точно такой же. Клим с уважением погладил Маузер 98 и уверенно заявил. Хотел бы я увидеть тех сумасшедших, которые осмелятся встать на пути десятка вооруженных до зубов мужчин. В ответ Герман посмотрел на него, как смотрит на самоуверенного ребенка, которому ненадолго дали подержать в руках настоящее охотничье ружье. «Запомни, Вилли, меня не пугают те, с кем нам предстоит столкнуться. Тут как в бою, важно не то, кто у тебя впереди, а кто рядом». «А рядом», — Фигелин бросил вперед красноречивый взгляд. «Рядом сброд. Рассчитывать ты можешь только на меня и Науда. От остальных жди ножа в спину. Ты уж прости, что и об этом я тоже не успел рассказать. Но сейчас мне очень нужны свои верные люди. А тебе теперь только и остается, что быть мне верным до конца. Иначе этот конец наступит раньше, чем ты можешь представить». Фигелин обратил внимание, что идущий впереди Пешель начал отставать, пытаясь подслушать их разговор. «Я тебе еще кое-что расскажу, позже. А сейчас не лови ноздрями мух. Ты только что прошел рядом с греющейся на солнце Уруту и даже не заметил». Клим отшатнулся от свисавшей на уровне головы ветки, но так и не смог разглядеть прятавшуюся в листьях змею. «Шутка», — невозмутимо произнес Фигелин. «Но в следующий раз может оказаться правдой. Ты втянул меня в эту авантюру, даже не спросив», — зло бросил ему в спину Клим. «Вилли, а не тебе ли нужны были деньги? Ты ведь у нас такой благодарный. Тебе хотелось сделать людям добро? Когда ты это заявил, я сразу понял, что имею дело с тем, кто мне нужен. И сейчас я даю тебе возможность заработать. Ты же знаешь, эти деньги я хотел не для себя. Да какая разница? Деньги, они и есть деньги, в каком бы виде или валюте они не были. А кому, для кого и как хотел потратить, это оставь для проповеди, когда решишь покаяться. И чтобы я сам там не говорил о великой идее, от золота тоже никогда не откажусь. Иначе я выставлю себя идиотом, а нашему новому рейху идиоты не нужны. Ты знаешь, куда мы идем?» «Он знает», — указал вдоль строя Фигелин, имея в виду проводника. «Брат идет по следу брата. Не уверен, что по своей воле, но Шмидт умеет заставить». Неожиданно идущий впереди Шмидт остановился, резко вздернув вверх руку. «Стой, остановимся здесь». Он поднял взгляд на тонкую красную нить исчезающего в темнеющих джунглях солнца, затем оглянулся в поисках открытого места. «Всем сюда». Не оглядываясь, он решительно сошел с тропы в направлении заросшей травой небольшой лужайки, призывая остальных следовать за ним. Распугивая ударами приклада по редким стеблям мелкую живность, Шмидт прошел поляну от края до края и остался доволен. «Заночуем здесь», — подвел он итог первого дня. Клим сбросил тяжелый рюкзак и обессиленно рухнул рядом. Механически передвигая в колонне ноги, он не замечал, как устал. Теперь же почувствовал, что его ботинки словно налились свинцом. Рядом повалился Уда. Он таинственно подмигнул и достал из-под куртки плоскую алюминиевую флягу. «Мои запасы еще с лодки. Хлебнем за знакомство, мы же теперь с тобой в одной лодке». «Герман сказал, что ты наш. Бери, мне для своих не жалко». Поначалу Клим отмахнулся, но потом протянул руку. Уда довольно взглянул на его скривившееся после глотка лицо и произнес. «Мне Герман про тебя рассказывал. Ты из Страсбурга, а я из Бремена. Как оказался в Аргентине? Не хочу вспоминать», — отвернулся Клим. «А мне есть что вспомнить», — ничуть не обидевшись, — шепнул Уда. «Тебе Герман что-нибудь обо мне говорил?» «Нет, еще бы, это тайна за семью». Заметив, что к ним подошел Фигелин, Уда внезапно замолчал. Раскрыв рюкзак, он развернул спальный мешок и лег сверху. «Ночь будет холодная», — произнес он, потрогав быстро остывающую землю, и протянул флягу Герману. «Мы с Вилли уже познакомились, давай и ты выпей с нами». Не поморщившись, Фигелин влил в себя несколько глотков спирта, затем недовольно заметил. «Опять треплешься, как помело». «Я? Нет», — возмутился Уда. «Герман, я был уверен, что ты ему уже все рассказал. Еще не время. Я должен знать что-то еще», — поднял голову Клим. «Должен», — задумчиво глядя мимо Клима, кивнул Фигелин. «Тогда я слушаю». «Что?» — наконец посмотрел на него Фигелин. «Еще узнаешь. Мы вот что, будем спать по очереди. Уда, ты дежуришь первым. Делай вид, что спишь, но пока я тебя не сменю, чтобы не сомкнул глаз. К вахте мне не привыкать», — легко согласился Уда. «По два часа», — посмотрел он на часы Фигелина. «Ночью удобнее как раз по два часа. Если больше, можно не выдержать и уснуть». Фигелин не ответил, не отрывая глаз. Он наблюдал за расположившимся на противоположной стороне поляны Шмидтом. Кажется, у того возникла перепалка с Айземаном. Развернув содержимое рюкзака в стороне от остальных, Айземан разводил костер, и это очень не понравилось Шмидту. «Никакого огня!» Резко вскочил Шмидт и бросился на дым. «Никакой самодеятельности, и впредь ничего не делать без моей команды!» «Айземан, я к тебе обращаюсь, немедленно затуши костер!» «Затушить?» Даже ухом не повел Айземан. «Зачем? Не знаю, кто как, а лично я привык, перед тем как консервы съесть, их разогреть. Жир должен быть расплавленным, иначе будет изжога, а я этого не люблю. Сейчас же погаси огонь», — зашипел, нависая над ним, Шмидт. «Еще я не люблю, когда мне наступают на ноги и брызжут слюной», — с угрозой в голосе произнес Айземан. «И еще мне не понравится, когда поутру, проснувшись, я обнаружу полные штаны всяческих гадов. Мелких, но очень ядовитых гадов. Знаешь, Хоффман, они любят наше тепло, а когда ты пытаешься от них избавиться, то им это тоже не нравится, и, представляешь, они жалят». Шмидт нервно оглянулся и, понизив голос, чтобы его услышал только Айземан, произнес: «Запомни, штурмбанфюрер, для тебя я, как и для всех остальных, Герр Шмидт, командир нашей экспедиции, и никак иначе». «Да неужели?» — нагло ухмыльнулся Айземан. «Послушай, мы оба знаем, кто мы и кто нас сюда отправил. Верно, оберштурмбанфюрер Хоффман, и ты знаешь, для чего я здесь. Уж никак не для того, чтобы таскать твой рюкзак. Так что успокойся и оставь свой пыл для твоих псов». Фигелин последних слов не услышал, но увидел, как Шмидт неожиданно сник. «Браво, Айземан!» Герман невольно восхитился бритым громилой. «Хоть кто-то осадил этого выскочку, возомнившего себя новоиспеченным искателем Трои профессором Шлиманом. Что там?» — поднял голову Уда. «Мы как отряд взбудораженных скорпионов», — довольно ответил Фигелин. «Еще ничего не нашли, но уже готовы друг друга жалить. И это хорошо, что Айземан, оказывается, не на побегушках у Шмидта», — сделал он маленькое открытие, направившись к разгорающемуся костру. «Если переманить его на свой берег», — Фигелин на ходу обдумывал начало разговора, «то баланс сил сразу качнется в мою сторону. Наш друг Айземан прав», — выкрикнул он, широкими шагами переступая опасные островки густой травы. «Спальный мешок не защитит от пожелавшей погреться у вас на груди гадюки. Те, кто его придумал, оставили полно лазеек для этих гадов. Отогнать их можно только жаром пламени». Шмидт с Айземаном удивленно обернулись в его сторону. «Господа, я возьму у вас огня поджечь и наш костер», — Фигелин наклонился к тлеющей головешке. «Или, может, господин Шмидт боится других змей? Прекратите поясничать», — тихо процедил сквозь зубы Шмидт. «Вы, Фигелин, тоже знаете, за кем мы гонимся. Они заметят огонь и догадаются о погоне. А я не хочу, чтобы нам устроили засаду». «Так все дело в Тиллесине?» — спросил Айземан. «И в Тиллесине тоже», — подтвердил Шмидт. «Мы оба наслышаны, чего он стоит». «Да, я его хорошо знаю», — согласился Айземан, и потому совершенно спокоен. «Сейчас Тиллесин уже далеко. Он умеет держать темп и заставит не отставать других, даже увольня бармена. А кстати, этот ваш проводник Сальвадор, куда он нас ведет? Сал знает, куда ушел его брат. Теперь ведет и нас по его следам. Я заметил, что он на поводке у Каспара», — добавил Айземан. «Не сбежит? Что-что, а выгуливать на цепи собаку Каспару доверить можно. Да и я уже нашего проводника подробно обо всем расспросил и представляю, что за местность мы ищем. Есть что-то похожее на карте в двух днях пути. Река, разливающаяся на широкой равнине с десятком водопадов. Из всех вариантов бармен выбрал именно это место. Проводник говорит, что там нас ждут непроходимые джунгли. И, кстати, брат нашего Сала тоже пошел проводником не по своей воле. Смотри, чтобы он не начал изображать героя и, спасая брата, не завел нас в болото». Шмидт задумался, затем отрицательно качнул головой. «Не станет. Я его предупредил, что знаю о них все. И если что не так, то их повесит рядом на одном столбе. А если все пройдет по плану, то проводник сможет купить новый дом. Неужели заплатишь? Ухмыльнулся Айземан. Нет, конечно, пожал плечами Шмидт. Он слишком много узнает. Таких убирают, не раздумывая. Уверен, что и Тиллесин поступит с его братом так же. Так что у них обоих дорога только в один конец. Фигелин понимающе кивнул и, подув на тлеющий уголек, молча пошел обратно. Он неожиданно осознал, что ему тоже уготована участь проводника. Если еще оставались какие-то сомнения, то сейчас они развеялись окончательно. Он уже сейчас знает достаточно, чтобы Шмидт вынес ему приговор. Как же он его недооценивал. Когда, впервые встретившись, Фигелин рассказал приближенному к местной власти немцу Шмидту о Гитлере, то понадеялся, что в его лице встретил еще одного приверженца их с фюрером идеи о Четвертом рейхе. Шмидт выслушал с пониманием, но пока обрадовался и обещал во всем помогать. Но сейчас Фигелин понял, что Шмидту интересно лишь золото Бармана, а на новый рейх и Гитлера плевать он хотел с высокой башни. Впрочем, как и многие обосновавшиеся здесь немцы, напрочь погрязшие в меркантильных желаниях, касающихся собственной шкуры, и поразительно быстро забывающие Германию. Но, в отличие от стремящихся побыстрее забыть родину безразличных соотечественников, Шмидт выжмет из возникшей ситуации максимум. Он не станет делиться ни золотом, ни даже информацией о нем. Герр Шмидт зачистит следы, как зачищают отпечатки пальцев опытные шпионы. Возвращаясь в мрачной задумчивости, Фигелин собрал по пути сухой хворост и, бросив его между Климом и Уда, швырнул следом уголек. «Вилли», — начал он таинственным, наполненным тоской голосом, — «ты должен запомнить одну истину». Фигелин оглянулся на вспыхнувшие по разным краям поляны костры и обратил внимание, что дистанция между ними как ничто свидетельствует, какая между собравшимися в одну группу людьми пропасть. И если несколько часов назад он предупреждал Вилли об ожидании ножа в спину, скорее в виде аллегории, то сейчас оценивал это как вполне вероятный факт. А ведь они тоже не будут спать. Внезапно осенило Фигелейна. Будут также ждать ножа в спину от соседа и страдать бессонницей. Никто не будет спать. Уже сейчас каждый ждет выстрела в затылок. А что будет, когда мы найдем золото? Вилли, повторил Фигелин, раздувая вспыхнувшие ветки. И ты, Уда, знайте, если мы найдем золото партии, будущие потомки высекут наши имена на стенах возрожденного Рейхстага, а в школах дети станут изучать наши биографии. Партии, не понял Клим. Да, нашей с тобой национал-социалистической немецкой рабочей партии. И сейчас мы здесь выполняем ее задание. Да-да, именно так я и сказал, приказ партии нашего фюрера. Пришло время тебе узнать все. Это я привез в Аргентину Гитлера, гордо вставил Уда. Я его видел, как сейчас вижу тебя. Гитлер здесь. Не смог скрыть изумление Клим. Он с нами, расценив его удивление как предсказуемо ожидаемую радость, удовлетворенно кивнул Фигелин. Рядом, и ждет от нас отваги, а если потребуется, то и самопожертвование во имя возрождения Германии. Но я же сам слышал по радио. Так было надо. А теперь слушай внимательно. Не все преданы нашему фюреру, как мы, истинные патриоты. Другие в команде Шмидта ради наживы, а не ради нашей родины. Но пока что они затаились. Сейчас им нужны силы, чтобы уничтожить отряд Бармана. А вот потом они займутся нами. Кто? Не понял Клим. Шмидт и его геологи, горько улыбнулся Фигелин. И только после этих слов до Клима дошло. Барман тоже здесь? Он жив? Еще как жив. Вижу, что воистину для тебя сегодня день потрясений. Ложись-ка ты лучше спать. Ночью я тебя разбужу. Легко сказать, спать. Закрыв глаза, Клим ворочился у костра, прокручивая в голове каждое слово Фигелейна. Гитлер жив. Это не могло быть правдой, это несправедливо, так быть не должно, но он понимал, что Фигелин не врет. Земля вдруг опрокинулась. Все теперь стало обретать совершенно иные краски. Экспедиция геологов превратилась, словно карета в тыкву, в вооруженный до зубов отряд нацистов. Обаятельный друг Герман неожиданно обернулся мечтающим о возрождении рейха фашистом, а его такое подкупающее желание каждому протянуть руку помощи, не более чем грубый прием вербовщика, заманивающего в свои сети наивных рекрутов. Впрочем, справедливости ради, Клим признавал грешок и за собой. Так получилось, что он тоже выдает себя не за того, кем является. «Что ж», — подумал он, — «пожалуй, здесь мы квиты». Сквозь смежающую глаза дрему и сизый дымок костра Клим видел укрывшегося курткой с головой Уда. Заступив на дежурство, моряк не спал, только, как и обещал, делал вид. «Эй, тихо позвал Клим. «Расскажи, какой он, Гитлер?» Уда промолчал, но потому, как прервалось его размеренное дыхание, стало понятно, что он все слышит. «Ну и черт с тобой!» Перевернувшись на спину, Клим посмотрел в звездное небо. Казалось, оно провисло под тяжестью тысяч звезд. «Почему это снова происходит со мной?» Подумал он, неожиданно почувствовав, будто за ним наблюдают из огромной светящейся бездны. «Вы играете мною, водите по шахматной доске, даже не посчитав нужным объяснить мою роль, кто я для вас. Пешка, неожиданно ворвавшаяся в глубокий тыл врага, пешка, по собственной глупости оторвавшаяся от передовых отрядов своих войск и не представляющая, что делать дальше. Пешка, ставшая свидетелем страшной тайны, но онемевшая и не способная никому о ней поведать. Это тоже часть вашей игры?» Дым неожиданно дрогнул, потянувшись над травой полупрозрачным таинственным покрывалом. Звезды в его мареве тонко задрожали, словно заметавшиеся полчища светлячков. Небеса, как обычно, промолчали, и Клим разочарованно отвернулся к огню. Костер прогорал, уже почти ничего не освещая, а лишь отбрасывая тусклые красные тени. Скорее почувствовав, чем увидев, Клим вдруг догадался, что у костра сидит кто-то еще. Фигелин спит, прижав к груди карабин. Его беспокойный сон не оставляет сомнений, что он пустит в ход оружие, прежде чем успеет проснуться. Рядом, едва не угодив ботинком в огонь, свернулся Уда, и уже непонятно, спит он или продолжает притворяться. Но это кто-то третий. Он сидит, не шелохнувшись, и пристально смотрит на Клима. Кажется, этот кто-то знает его тайну и сейчас, созывая всех к себе, начнет кричать, тычав Клима пальцем. Но темное изваяние по-прежнему молчит, будто вырезанное из столетнего дерева. Тогда Клим не смело решается поднять взгляд. Кажется, это ничуть не беспокоит незнакомца. Они встречаются глаза в глаза, и Клим ощущает, как от ужаса немеет его тело. Он пытается закричать, однако лишь судорожно дергает горлом. Такой же, как на карикатурах в газетах и на плакатах кукрыниксов, по ту сторону костра сидел Гитлер, с тонкой цыплячьей шеей, длинной набок челкой и пучком усов из-под издевательски длинного носа. Он смотрел сквозь Клима немигающим взглядом, и от этого хотелось броситься бежать. Клим бы так и сделал, но ноги словно отнялись. Он старался встать, но лишь лихорадочно дергал коленями. Пытался ползти, но даже не видел собственных рук. Его трясло из стороны в сторону, и, наконец, он открыл глаза. «Кошмар!» – участливо прошептал Фигелин, снимая руку с его плеча. Клим взглянул на вспыхнувший свежими ветками костер и взволнованно кивнул. «Да, проклятый кошмар, это хорошо, не захочешь больше спать. Держи часы, разбудишь Уда в 5». Не меняя лежачей позы, Фигелин, словно змея, приподнял голову и пристально посмотрел на соседние костры. «Похоже на то, что все спят, но ты, Вилли, не расслабляйся», – прошептал он, подтолкнув ближе беспризорно лежавший у костра карабин Клима. «Посматривай за Шмидтом, чуть что заподозришь, буди». Фигелин отполз, и вскоре Клим услышал его размеренное дыхание. Клим покосился по сторонам, желая лишний раз убедиться, что все оказалось лишь кошмарным сном. Там, где сидел Гитлер, сейчас раскинулся Уда. Тогда Клим снова лег на спину и начал рассматривать безгранично глубокое небо. Звезды спокойно мерцали, а Клим, чтобы не уснуть, принялся складывать из них собственные новые созвездия. Игра так увлекла его, что скоро он выкладывал целые картины. Это оказалось очень даже легко. Поначалу он соединял светящиеся точки в сцены охоты, затем без труда выложил подводную лодку. Дальше больше. Звезды начали складываться в чужие лица. Лица с огромными глазами, глядящие на него безразличными пустыми взглядами. Испугавшись, что снова засыпает, Клим приподнялся, встряхнув головой. Звездные лица тут же рассыпались, превращаясь в прежние скучные созвездия южного полушария, компас, корму и кита. И вот тут его осенило. Пешка поняла, что она и не пешка вовсе, и цель у нее королевская, и предназначение его пути не так уж глубоко и спрятано. Череда таинственных случайностей внезапно обрела смысл. От волнения Клим вскочил и, сев у костра, протянул руки к огню. Он вдруг понял, для чего он здесь. Все это время провидение вело его замысловатой колеей единственно ради этого дня. Теперь все встало на свои места. Вот он, миг истины. Он тот, кто не даст злу исчезнуть, скрыться. Закон, справедливость, карающий перст судьбы, и все это отныне досталось ему. Донести миру, что мир обманут. Зло не убито, оно здесь, прячется в густых аргентинских дебрях. Гитлер и Борман живы, а с ними и сотни других палачей. Конечно, сейчас ему никто не поверит, сочтут сумасшедшим. Но он доберется до истины, найдет доказательства, и тогда справедливость восторжествует. От накатившего волнения Клим не мог найти себе места, и вдруг он заметил, что за ним наблюдают. На этот раз не из кошмара, а из-за соседнего костра. Переводчик Сальвадор, подложив руку под голову, равнодушно смотрел на Клима, даже не пытаясь спрятать свой взгляд. Запястье руки переводчика охватывал заплетенный в несколько узлов канат, который тот использовал как жесткую подушку. Второй конец веревки заканчивался таким же узлом на руке спящего Каспара. Клим медленно кивнул, и, кажется, ему ответили. Тогда он осторожно отполз от костра, сократив между ними расстояние до пары метров. «Эй!» – тихо позвал он, прикрыв ладонью рот. «Тебя, кажется, зовут Сал?» Ответом ему был все тот же безразличный взгляд. Тогда Клим оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что все спят, и подполз еще ближе. «Я давно заметил, что ты на привязи. Говорят, Шмидт заставил тебя идти силой». Проводник не шелохнулся, будто спал с открытыми глазами. «Ты хоть знаешь, кто все эти люди?» – спросил Клим, тщательно проговаривая испанские слова. Реакция Сальвадора напоминала непонимание, и потому пришлось вспоминать весь словарный запас испанского. Клим посмотрел на протянувшуюся от руки к руке веревку, середина которой лежала совсем рядом от тлеющих углей. «А ты ведь давно мог сбежать», — кивнул Клим на столь очевидное решение. «Почему не воспользовался?» Проводник продолжал молчать, и Клим решился на собственное предположение. «Понимаю, есть что-то такое, что не дает тебе это сделать, но ты связался с плохой компанией, и если тебе чего-то там наобещали, то не верь, здесь у всех разные цели, а наша компания, как дурной оркестр, если на что и способна, так оттоптать друг другу ноги». Поддержать разговор собеседник явно не хотел, и Клим, разочарованно вздохнув, пополз к своему костру. «Беги!» От неожиданности он замер. Показалось, что ослышался. «Что?» Осторожно обернулся Клим. «Беги, если хочешь жить». «Бежать? Куда?» «Возвращайся назад по следам, а об остальных забудь». Клим посмотрел на догорающие костры, опасаясь, что их могут услышать, и прошептал, потянувшись к проводнику. «Не могу. Еще днем я так бы и сделал, но сейчас не могу. Я должен доделать задуманное. Что бы ты ни задумал, ты этого не сделаешь». «Почему? Мертвые ничего не могут делать». Проводник говорил, будто вещал с того света, и Климу показалось, что от него повеяло холодом. «Мы все погибнем, все, и ты, останемся только мы с Пабло. Ты тоже можешь выжить, если сейчас уйдешь». «Тише», — прошептал Клим, приложив палец к губам. «Они все спят», — уверенно произнес проводник. «У тебя есть не меньше 2 часов, уходи. Почему ты хочешь мне помочь? А вдруг я все расскажу?» «Нет, не расскажешь, ты не с ними, не медли, и еще успеешь. Держи луну по правую руку и, не останавливаясь, иди на восток. Когда взойдет солнце, выйдешь в долину ручьев. Вдоль ручья спускайся к прииску, там будут люди, они тебе помогут. А почему ты сам так не сделаешь? Мое время еще не настало, а твое время уходит». «Уже не могу», — повторил Клим. Проводник недовольно хмыкнул и повернулся спиной. Однако Клим не хотел так быстро сдаваться. Он задумался, и неожиданно его лицо прояснилось. «Кажется, я понимаю. Твой Пабло ведет Бармана в западню. Тот могущественный человек приказал Пабло отвезти его в такое место, куда никто никогда не сможет добраться». Обернувшись, ответил еле слышно Сальвадор. «Мой брат его не обманет. Есть такое место». Только Пабло промолчал, что из этого места никто не вернется. «И ты тоже нас ведешь туда?» «Так захотел Шмидт». «Я, как Пабло, выполню его приказ, а потом сбежишь?» Проводник промолчал. «Там непроходимая сельва», — изменил вопрос Клим. «Там проклятые земли. Искатели золота обходят их стороной, а охотники рассказывают о гигантских змеях и крокодилах размером с лодку. Но не это самое страшное. Там нас встретят духи джунглей. Они выпивают из людей кровь, отбирают жизни, души и даже лица. Местные легенды?» — неуверенно спросил Клим. «Как знать, год назад слишком честолюбивый пастор Климент из Балькарсе прослышал о проживающих в тех джунглях диких племенах. Он снарядил миссионерскую экспедицию, дабы привести в лоно церкви новых заблудших. Ровно через месяц на них наткнулся сбившийся с пути охотник. Пастор и все его 6 помощников лежали в вымытой ручьем яме. Дикие звери? Нет, духи. У всех были срезаны лица. На долгую минуту повисла тишина. Проводник ждал вопросов, но их не было. Тогда он отвернулся, и вскоре Клим услышал его размеренное похрапывание. Он посмотрел на часы, пора будить Уда. Но Клим не стал, он понял, что больше уснуть не сможет. Глава 4. Казалось, влажность здесь еще сильнее, чем на подводной лодке. Клим уже не обращал внимания на заливающие глаза и спину пот и шел как машина, с трудом вытаскивая ноги из бурой шипящей жижи. Воздух висел неподвижный, насыщенный, сырой, как в парилке, и насквозь пропитанный запахом трав. Если еще вчера Клим считал, что он уже в настоящей знаменитой сельве, то только теперь понял, что там была безобидная роща. Подлинная преисподняя начинается лишь сейчас. Они пробирались по едва заметной звериной тропе, тесно друг за другом, шаг в шаг, но все равно он каждый раз терял из виду мокрую спину бредущего впереди Германа. Вокруг царил неописуемый разгул растений. Деревья, лианы, кусты, перегораживающие путь поваленные гнилые бревна, из которых доносились подозрительные шорохи, и все это с такой невероятной плотностью на квадратный метр, что, казалось, отойди в сторону на 5 шагов, пару раз обернись, и больше никогда не вернешься обратно. А еще тучи свирепствующих насекомых. Потревоженные, они взмывали вверх, затем набрасывались из листьев голодной стаи. «Всем сюда!» – донесся искаженный зарослями голос Шмидта. Он стоял изможденный, опираясь на карабин, как на посох, и тяжело дышал. Заняв крохотный клочок сухой земли, вокруг него собрались и остальные. Вид у всех был измученный, и даже Эйзиман с тяжелым мачете в руках, весь забрызганный зеленым соком, не выдержав, обессиленно опустился на поваленное бревно. «Что?» — только и смог он произнести. «Передохнем», — коротко ответил Шмидт. «А потом? Не знаю». «Не знаешь? По компасу туда?» Шмидт махнул рукой в заросли, затем кивнул на проводника. «Он ведет туда». Теперь рука махнула в сторону на 90 градусов. «А кого слушать?» «Одному черту известно. Зверь обязательно выведет к реке или ручью», — оправдывался Сальвадор, указывая на едва заметную звериную тропу. «Идти будет легче». «Он прав», — согласился Айзиман. «Да и к тому же здесь я нигде не вижу следов бармена. Если, конечно, он вообще здесь был, тогда туда», — не стал спорить Шмидт, кивнув на притоптанные листья. Однако тропа вывела не к реке, а на широкую поляну, с двух сторон окруженную желтой банановой рощей. «Хорошо». Первым ее заметил Каспар и, натянув веревку с проводником, рванул вперед. «Очень хорошо». Его радость тут же поддержали остальные. «Как вовремя». Вырвался вперед Ганс. «Люблю бананы». Каспар не хотел отдавать первенство и бросился его обгонять. Он натянул веревку, но внезапно остановился, потому что Сальвадор, схватившись за канат двумя руками, замер столбом. «Что такое?» – не понял Каспар. «Я не пойду», – ответил проводник. «Что он сказал?» – спросил идущий рядом широким шагом Шмидт. «Эта латинская обезьяна отказывается идти. Почему он не хочет идти? Почему ты не хочешь идти?» – вызверился на проводника Каспар. «Пауки!» «Что?» – тут же остановился Шмидт. «Какие пауки?» «Банановый паук самый ядовитый в мире», – спокойно ответил Сальвадор. «Ни один гауча не посадит рядом со своим домом банановое дерево. Но вы можете идти. Вы же не гауча, вы считаете себя умнее». Уже почти добежавший к роще Ганс остановился и недоверчиво обернулся. «Что он, черт побери, несет? Будет лучше, если ты подождешь», — ответил Шмидт. Он оглянулся и неожиданно указал на Уда. «Ты пойдешь, еще чего», — отступил на несколько шагов моряк. «Никогда не любил бананы». «Пусть он идет», — вмешался Айзиман, указав глазами на Ганса. «Почему я?» — посмотрел на Шмидта, ища защиты. «Ганс, потому что ты уже рядом. Иди», — согласился Шмидт. Ганс поник головой и послушно подошел к ближайшему дереву. Он осторожно взялся за ветку с широкими листьями, тряхнул и тут же отпрыгнул. Посыпались жухлые листья и сухая кора. «Врет он все», — выкрикнул довольный Ганс. «Я не вижу никаких пауков. Пауки живут в гроздьях», — ответил Сальвадор. «Да чтоб тебя!» Подобрав длинную палку, Ганс сбил самую тяжелую гроздь и, зацепив, подтащил к ногам Шмидта. Тот внимательно осмотрел бананы, затем оторвал самый желтый. «Чисто. В таком случае, в следующий раз можете меня не слушать», — спокойно ответил проводник. «На минутку, Герр Шмидт», — неожиданно вмешался Фигелин. Пару слов с глазу на глаз. Шмидт удивленно поднял голову, но, ничего не сказав, послушно отошел. «Слушаю. Давайте договоримся сразу», — глядя на Шмидта сверху вниз, качнулся с носков на пятки Фигелин. «Своими людьми командую я. Вашими, Я имею в виду Удайвилли, дружище», – брезгливо ухмыльнулся Шмидт, вспомнив, что у его шефа Мюллера именно с подобной мимики и фразы мгновенно получалось поставить собеседника на место. На самого Шмидта этот прием действовал безотказно. «Нет здесь ваших людей, и быть не может. Я вас понимаю, но все же впредь обращайтесь сначала ко мне. Эй!» – выкрикнул водитель Франц. «А пауки здесь есть?» Он поднял на вытянутой руке банан и показал перебирающего черными лапами вдоль плода золотистого паука, затем стряхнул его и растоптал. Шмидт повертел в руках доставшийся ему банан, надорвал кожуру и, надкусив, невозмутимо заметил: «Не будем ссориться, Герман. Хотите сказать, еще не время?» Нагло ухмыльнулся Фигелин. «Хочу сказать, что для меня ты меньшее из зол. Есть куда худшие, например, Айземан». Но Шмидт уже уходил прочь. Он вернулся к группе во главе с Айземаном, поедавшей бананы, и, опустившись рядом, протянул руку. «Пока мы еще не видели ни одного следа бармена», — Шмидт оторвал и себе банан. «Странно. Хороший вопрос для него», — ткнул кожурой в проводника Айземан. «Может, бармена и не было здесь никогда, может, он вообще ушел на север, а мы пришли покормить комаров, потому что доверчивые дураки. Что скажешь?» — подмигнул проводнику Айземан. «Мы уже по уши в дерьме, так что можешь рассказать нам правду, Сальвадор», — неожиданно приторно-ласковым голосом произнес Шмидт. «Ты же нас не обманываешь? Скажи нам, что у тебя и в мыслях не было ничего подобного. Ты же знаешь, за такие шутки ты сразу не умрешь. Казнить мы будем тебя жестоко и медленно». «Я знаю, куда пошел Пабло», — бесстрастно пожал плечами проводник. «Но каким путем, мне неизвестно. Я веду коротким, и он должен был идти так же. А куда он пошел? Сильва большая и труднодоступная, но есть место, куда не забирались даже самые отчаянные. Когда Пабло рассказал об этом месте, ваш бармен захотел именно туда. Где же это место? Там, где могучая Парана разливается на сотни ручьев, водопадов, болот и озер». «Ладно, ладно», — примирительно отмахнулся Айземан. «Похоже на завывание твоих шаманов. Нам это ни о чем не говорит. Ты только знай, что, если что, я тебя ему не отдам». Айземан, играясь забрызганным соком мачете, указал лезвием на Шмидта. «Я выпотрошу тебя сам». Айземан встал, отряхнулся и, вскинув рюкзак на плечо, крикнул: «Все, хватит. Проводник, вперед, остальные в колонну по одному». «Я команду не давал», — возмутился Шмидт. «Ее дал я». Раскаленный, неподвижный воздух такой густой, что с трудом проникает в легкие. Воздух, который можно пощупать. Теперь солнце поднялось в зенит, и казалось, что они окунулись в горячий туман. Испарения поднимались отовсюду и оседали на лицах грязными потеками. Клим поймал себя на мысли, что отдал бы что угодно за вылитое на голову ведро ледяной воды. Идти и дышать одновременно казалось делом невозможным. Стоило открыть рот, как в него тут же залетала вездесущая мошкара. Но если не открывать, то очень быстро наступало удушье. Сколько осталось позади часов таких мучений, Клим сбился со счета. Все, что он видел, это хлеставшие по спине Германа ветви. С них слетала роса, вспыхивая в падавших сквозь кроны солнечных лучах ярким ореолом. Да еще со всех сторон доносились стрекотания, треск и шорохи. Испуганные обитатели сельвы разбегались от проламывающегося сквозь заросли локомотива Майзимана. Он без устали размахивал налево и направо мачете, превращая едва заметную тропу в прорубленный тоннель, и все спутники шли на этот шум. Неожиданно треск стих, и, как по команде, колонна тут же замерла. Не видя и не слыша Айземана, каждый рисовал картины одну страшнее другой. Шедший в середине Шмидт осторожно прошел вперед и облегченно выдохнул, лишь когда увидел черный рюкзак. «Чего встал?» — спросил он в спину Айземану.